Глава 30. Аккуратно стучу по плечу Брагина. Тот с раздражением отмахивается, фыркая что-то себе под нос. Я малость охреневаю и стучу снова. На этот раз пальцем клюю по его лысой макушке. Но Брагин подвоха не чувствует. И уже вовсю пискляво кроет невинного меня матом, не отрываясь от игры, в которой рыцарь вот-вот уделает дракона. Шокированно хлопаю глазами. Во новость! Да Брагин-то у меня, оказывается, говорящий. Еще и вояка. Вот сейчас мы как раз и повоюем. Заинтересованно облокачиваюсь о стол, с интересом наблюдая за последним действием на экране. Вояка Брагин уже смело заносит на экране свой меч, но вдруг шугается от стола, как черт от ладана. Судорожно дергается прочь и вываливается с кресла прямо на пол. «Бестолочь! А ну, остановить производственные травмы, Брагин!» Рявкаю я. «Мне тебя потом еще и на больничном содержать?» «Заман Исхарович!» Верещит лысеющее создание. «Ой, надо же! Культурный язык вспомнил!» Умиляюсь я. «Заман Исхарович, клянусь, это я впервые на работе себе позволил. Честное слово, больше не повторится». На это я только раздраженно махнул рукой. Облом. Такую вялую соплю, как Брагин, даже трогать неприлично. Бестолочь, ящерицу и ту грохнуть не можешь. Вздыхаю, глядя, как дракон прожаривает рыцаря до румяной корочки. Ладно, где мои отчеты, герой? Так середина месяца ведь, босс. Растерянно выдает тот. Я ж сделал их уже. Я не понял. А ты чё, календарем у меня подрабатываешь? Босс, но... Мне за середину месяца и нужен. Рычу я. Будешь мне каждый день их писать, раз заняться нечем. Брагин кивает, как китайский болванчик. Сделаем. После обеда все вам предоставлю, Заман Исхарович. В лучшем виде. Нет, милейший. Отзываюсь с доброй улыбкой. После обеда я тебя уволю, если отчета не будет у меня на столе. Понял? Понял. Все понял, понял. Скукота. Оглядываю кабинет в поисках новой, более подходящей жертвы. Но не увидев ни одного достойного оппонента, раздосадованно поворачиваюсь к двери. А в проеме, как персональный сюрприз с небес, как раз стоит здоровяк почти с меня ростом. О! Алимов! С азартом моментально переключаюсь я. А! Боязливо отзывается тот и отступает назад в коридор. Да ёб твою мать! Еще один слюнтяй! Б! Алимов! Рубашку в штаны заправь! Торчит. Рявкаю и выхожу за дверь. Снова глубоко неудовлетворенный. Прохожу к стойке секретаря. Бурчу, как дед, в ответ на приветствие Нины, которая по натуре девушка, и которую обижать ни в коем случае нельзя. Листаю в телефоне ленту и интуитивно поворачиваюсь как раз тогда, когда мое чудо важно проходит в коридор в своих модных сапогах. В руках булочка, которую она уже с аппетитом жует, прямо как бурундучок. Лицо предельно занятое, щеки надулись с двух сторон, глаза довольные. Встретившись со мной взглядом, весело прищуривается, понимая, что ее поймали с поличным, и заворачивает к себе в кабинет. А я вдруг вспоминаю, что согласно какому-то исследованию, то, с каким аппетитом женщина ест, говорит о том, как она ведет себя в постели. Озадаченно свожу глаза к переносице, припоминая всю прошедшую неделю. Шашлыки, пирожные, супы, салаты. Прикидываю, и по лицу расплывается восторженная улыбка. Ох, а фартовый я все-таки мужик. Определенно фартовый. О, Серпухов! Уже довольный, торможу своего айтишника, который, увидев меня, собирается нырнуть в первый попавшийся поворот. Эх, вот до чего довела сотрудников неделя моих непорочных совещаний. Серпухов Ну, хоть ты меня не боись. Подружески кидаю лапу на его костлявое плечо. Дело к тебе есть. Пойдем ко мне в кабинет, а? За что? Вжимая голову, спрашивает малец. Для чего, Антошенька? Для чего? Бодро поправляю я. Мы ж с тобой одна команда. Работаем для общего дискомфорта. Всех прессуем, а? Серпухов мне не отвечает. Да ну не дрейф ты. Подбадриваю его. Ну когда я тебя обижал? Вчера, бурчит он. Останавливаюсь, строго глядя на мальца. Антоша, а чего это ты такой злопамятный? Это вообще-то для здоровья вредно. Слыхал? Серпухов молча кивает. А я любезно поправляю его выглаженный белый воротничок. А скажи-ка мне, друг сердечный, можно ли сделать так, чтобы мои сотрудники не использовали мое же оборудование для своих сетевых игрушек? Ну или хотя бы, чтобы я мог как-то это отслеживать? Серпухов задумывается. Ну, вообще можно установить на всю систему видеоловушки. Опасливо отвечает мне. Что это такое и с чем это закусывают? Это такая штука, которая записывает все с экрана компьютера. И? Ну, вы, как админ системы, можете подключиться к любому устройству и проверять, что работник делает в этот момент или что делал в определенный момент. В системе все сохраняется на месяц, потом удаляется. Отлично, нам подходит. Установи. Да, и еще, Антоша, пусти слух, что камеры не работают. Ага. Посмотрим, как все мои сотрудники трудятся без всевидящего ока. Понял, вздыхает тот. Радуешь, Антоша, радуешь. Ладно, шуруй, пока я добрый.